Карпухин нахмурился, но рук не убрал. «То же самое можно сказать и о вас, драгоценнейшее. Никто вас не знает, вы как снег на голову свалились, и тут такое началось. Ведь жили тихо, степенно, никто никого ножиком не резал. Да артиста к вазами пригоняли, вертеп и гораздо был покойник устраивать. Но чтобы такое, две смерти, да еще подряд, не было никогда такого. Так что могу предъявить вам те же самые обвинения». «Ну, знаете, милостливый государь», — возмутилась я, — «после этого, но не вследствие этого. Так что спасибо, не надо. Моя подруга уже мне высказала свои претензии. Не повторяйте за ней, благо глупости, увольте». «Договорились», — неожиданно быстро согласился он. «Будем считать, что ни вы, ни я не причастны к этой трагедии. Тогда осталось совсем немного подозреваемых, которые, разумеется, точно так же, как и мы, сидят себе и рассуждают, что вот они-то точно ни при чем. Ольга с Еленой Глебовной или Гиперборейский с Перловой. Кстати, вы знаете, что они появились утром позже всех и одинаково растрепанные?» «Да, я обратил внимание», — усмехнулся Карпухин и игриво добавил. «Мы тоже могли бы с вами не рассуждать, кто убийца, а провести время с большим удовольствием. Согласитесь, у меня не такое уж плохое предложение, а главное, в нем больше практической пользы, и зачем нам с вами воду в ступе толочь?» На этот раз не успела я возразить, как пылкий молодой человек внезапно набросился на меня и стал целовать мне шею и грудь. Я оказалась прижатой к креслу и не могла пошевелиться. «Полина, ты доводишь меня до безумия», — бормотал он, покрывая мое лицо поцелуями, словно его губы превратились в пуховку для пудры. Его руки шарили где-то возле моих коленок, он все сильнее и сильнее давил на меня всей тяжестью своего тела, и, к моему ужасу, массивное кресло не устояло, я упала навзничь, Карпухин на меня. Тумба с Вольтером покачнулась, и мраморный философ угодил точно в затылок моему незадачливому соблазнителю. Я охнула и от страха зажмурилась. Счастье, что спинка у кресла была выполнена полукруглой, в форме корыта, иначе я просто бы сломала себе спину или шею. «Иннокентий Мефодич! Слезьте с меня, прошу вас, мне тяжело!» — колотила я его по спине кулаками. «Мне неудобно, будьте так любезны!» Карпухин молчал, не двигаясь и не реагируя на мои мольбы. Я оказалась в нелепейшем положении. «О, Боже, да что с вами? Очнитесь же вы, наконец!» Я уже не обращала внимания, что мои вопли могут быть услышаны во всем доме, и скоро здесь окажутся свидетели моего падения в прямом и переносном смысле. Наверняка зрелище было попросту непристойным. Я лежала с поднятыми ногами, юбки задрались, панталоны видны до самой талии, а этот ужасный соблазнитель и пальцем не шевелил, чтобы помочь даме принять подобающее положение. С превеликими трудностями я стала выбираться из-под Карпухина. Но, как это всегда бывает в подобных случаях, не успела. В библиотеку вошел Воронов. Невольный свидетель моего позора застыл на месте, пораженный, и не знал, куда деваться, то ли выйти, сделав вид, что не заметил столь игривого зрелища, то ли поднять тревогу. Я посмотрела на него умоляюще из-под плеча обездвиженного Карпухина и прохрипела: «Помогите, снимите его с меня». Воронов, сообразив наконец, что стал свидетелем не простой интрижки, а чего-то другого, более серьезного, бросился к нам, схватил за подмышки молодого человека, не реагирующего на мои понукания, и оттащил его. «Аполлинария Лазаревна, голубушка, он что, пытался вас убить или опозорить?» В его устах это прозвучало одинаково серьезно. «Что здесь произошло? Почему Карпухин не двигается?» Мой спаситель подал мне руку, я встала, отряхнула платье и осмотрелась. «Вот в чем дело», — я указала на бюст философа, закатившийся под стол. «Иннокентий Мефодьевич потерял сознание от того, что получил Вольтером по голове». Воронов посмотрел на меня непонимающе. «Простите, что вы сказали? Вы ударили Карпухина томом Вольтера? Что это значит?» «Нет, не книгой. Да вот же, нашла. Он под стол закатился». Я нагнулась, достала из-под стола бюст и водрузила его обратно на тумбу. Молодой человек получил по голове вот этим куском мрамора. «Это вы его так? За что?» «Хотя да, я понимаю», — осекся он. «Ничего вы не понимаете, Аристарх Егорыч», — рассердилась я. «Вольтер упал сам, тумба качнулась, и он угодил примехонько в макушку Карпухина. И знаете, в тот момент я имела большое желание запустить в повесу чем-нибудь тяжелым. Как видите, мое желание исполнилось». Карпухин, до сих пор лежавший без движения на ковре, пошевелился и застонал. Аристарх Егорыч наклонился над ним, осторожно дотронулся до плеча. «Сударь мой, вы меня слышите? Очнитесь, это я, Воронов. Как вы себя чувствуете?» мычал несчастный, глядя мутными глазами на Аристарха Егорыча. «Да у него шишка, Аполлинария Лазаревна, и преогромнейшее с куриное яйцо! Я немедленно пошлю за льдом!» Воронов вышел, а я присела на ковер и осторожно положила голову несчастного Карпухина себе на колени. «Потерпите», — сказала я, — «сейчас принесут лед, и вам полегчает». А про себя подумала, сетуя на собственное злорадство. «Бог шельму метит!» Что поделаешь, мало во мне истинного всепрощения, полагающегося православной. «Овидий!» — хрипло произнес вдруг раненый, не открывая глаз. «Во веки веков! Нет узурпатору! Няня! Няня!» «Бредит!» — подумала я и промокнула ему лоб, на котором обильно выступил холодный пот. «Иннокентий Мефодич!» — я ругнулась про себя, досадуя на длинное имя. «Кеша, очнитесь! Только не умирайте! Держитесь! Какой узурпатор? О чем вы? При чем тут Овидий? Это я, Полина!» «Его убили!» — жарко зашептал он, с трудом приподнимаясь на локтях. «И ее убьют, и тебя убьют, всех убьют! Света мне, света, иллюминации!» «Успокойтесь! Овидий умер давно! Он же древний грек, его никто не убивал! А свет я сейчас прибавлю». Мне было не до тонкости греко-латинской истории. Главное — удержать его, чтобы он еще более не поранился. Карпухин начал метаться, и я с трудом его сдерживала, боясь, чтобы он не нанес себе вреда. А он, не переставая, нес околесицу, свистящим от напряжения голосом. Вдруг раненый замер и посмотрел на меня вполне осмысленно. «Не надо, Света. Взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя, вон туда иди!» Он махнул рукой в сторону энциклопедии Дидро. «Успеешь, будешь жить!» Он потерял последние силы и упал мне на руки, закрыв глаза. Куда же запропастился Воронов? Как это бывало и прежде, распахнулась дверь, и в библиотеку ворвалась толпа. Кажется, в этом доме такое появление действующих лиц на авансцене превратилось в добрую традицию. Хорошо еще, что библиотека помещалась точно над столовой и была примерно такого же размера, так что места хватило всем. «Полина, что здесь происходит? Нет, я этого не выдержу. За что такие напасти на мою голову? И, как всегда, ты в центре событий. Влечет тебя, что ли, на место преступления?» «Опомнись, Марина, да что ты говоришь? Карпухин жив, только без сознания, просто сильно ударился». «А ты почему такая растрепанная?» — продолжала она наступление. «А вот это уже тебя не касается», — рассердилась я. «Как могу, так и причесываюсь, раз слуг в доме нет». «Вот что, Полина», — сухо проговорила она, играя роль недовольной хозяйки. «Ты бы облегчила нам всем жизнь, если бы посидела в своей комнате до приезда сюда полиции». Елена Глебовна держала в руках полотенце со льдом, которое время от времени прикладывали к затылку стонущего Карпухина. «Что это ты, дорогая подруга, так разволновалась?» — саркастически спросила я, стараясь не переживать по пустякам. Теперь тебе Карпухин дороже супруга. Ведешь себя так, словно он тебе принадлежит, или родственные чувства сыграли. Странно это, госпожа Иловайская. Не знала я, что ты такая ехидна, не сдержалась она и произнесла в сердцах следующие слова. Как ты приехала, так начались несчастья. Да кто ты, чтобы указывать, как мне жить? Как это кто, удивилась я. Гостья тобой приглашенная, и вспомни, как ты меня весьма настойчиво звала. Я даже несколько удивилась. Мы никогда с тобой не были особенно дружны. Так, приятельствовали постольку-поскольку, и вдруг в тебе разыгралась ко мне такая большая любовь, и ненаглядная, и Полинушка, и дорогая, к чему бы это? Уж не обдумывала ли ты способы свалить на меня свои преступления? Если бы не снег, ноги моей не было бы в этом доме, где люди мрут, как мухи. В твоем доме, заметь. Дамы, дамы, ну что же вы? Пурикордов протянул руки и умоляюще посмотрел на меня. Успокойтесь, не надо нападать друг на друга. Что вы, право? Это не по-христиански. Право, вам следует помириться. «Надоело мне все это, Александр Григорьевич. Не хочу здесь оставаться и терпеть незаслуженные оскорбления». «А кто хочет?» — философски заметил скрипач, пожав плечами. «Вот авось доберутся до нас, полиция найдет преступника и всех невиновных отпустят на свободу». «Не уверена, что это будет так скоро», — вздохнула я. «У меня уже имеется кое-какой печальный опыт. Все-таки я дочь присяжного поверенного и насмотрелась на действия полиции». «Ну-ну, выше нос!» — подбодрил он меня. «Я уверен, все будет именно так, как мы захотим, и никак иначе». Карпухин опять стал бредить, и Елизавета Александровна держала лед у него на затылке и часто меняла полотенце. Он открыл глаза, посмотрел на Воронову и заметался. «Матушка-заступница, не покидая раба твоего грешного, глаз онный, разбойника к нему взывающий! Помяни мя, егда приедешь и во царствие свое!» Добрая женщина посмотрела на нас и сказала, «А ведь Кеша верно говорит. Завтра неделя сыропустная начинается, за ней прощенное воскресенье». Его устами Святой Дух говорит, «Не должны мы волками смотреть друг на друга. Готовиться к прощению надо, грехи замаливать». Мы перекрестились, ссориться уже больше не хотелось. А тут и Воронов вернулся с бинтами и свинцовой примочкой. Они с Пурикордовым взяли несчастного и повели в его комнату, благо она находилась недалеко, в том же крыле. Елизавета Александровна вызвалась посидеть с Карпухиным. Спускаясь по лестнице, Воронов озабоченно кивал головой, когда Пурикордов рассказывал ему о состоянии молодого человека и о том, как он бредил. Я шла рядом, немного позади, и чувствовала свою вину от того, что именно из-за меня Карпухин так сильно пострадал. «Да, нехорошо. Сотрясение, может быть, врача бы, хмурясь», — проговорил он. И, повернувшись ко мне, спросил, «Карпухин сразу начал бредить?» «Нет», — опровергла я. «Сначала он лежал без движения, а потом начал что-то бормотать, но я не поняла смысла». И я умолкла от смущения, невольно вспомнив, как и на ком лежал Карпухин. А все же не отступал Воронов. Со мной его бред был другим, более литературным, скажем. Овидия вспоминал Шекспира. Странно, как на человека удар куском мрамора избирательно действует. Со мной он поэт, а с Елизаветой Александровной глубоко верующий человек. «Так бывает?» «Вы же видите, что бывает», — улыбнулся Пурикордов. «Поэзия и религия ничуть не противоречат друг другу. Можно даже сказать, что это две стороны одной медали. Сколько великих произведений было написано на библейские темы?» Мы вернулись в гостиную, и Пурикордов сообщил Перловой и Гиперборейскому о состоянии здоровья молодого человека. Они приняли его рассказ равнодушно, У меня возникло стойкое ощущение, что эти двое настолько поглощены друг другом, что за все время нашего отсутствия даже не сдвинулись с места. Надеюсь, что заказанный спиритический сеанс, ради которого меня сюда пригласили, не пострадает из-за отсутствия господина Карпухина, — спросил Фердинанд Ампилогович тихим голосом. — Думаю, что нет, господин Гиперборейский, — излишне бодро, как мне показалось, воскликнул Порекордов и потер руки. — Мы сейчас пообедаем, чем Бог послал, а потом уж и за блюдце возьмемся. Надеюсь, к тому времени хоть одно целое да останется. Нынешний поздний обед был не в пример скромнее вчерашнего роскошного. Подали отменный куриный бульон, а вот жаркое и рулеты оказались подогретыми. Блан-манже и десерта не было вовсе, а к кипящему самовару, поставленному на стол Тимофеем, Анфиса добавила связку баранок. Что ж, и то славно. Вороновы, как и в прошлый раз, сидели вместе, и смотреть на них было одно удовольствие. Аристарх Егорыч подкладывал супруге на тарелку отборные кусочки, которые сам же и нарезал. Гиперборейский жевал с отрешенным видом, и мне показалось, будь у него на тарелке солома, он бы и не заметил разности вкуса. Марина бросала по сторонам раздраженные взгляды, опасаясь, тем не менее, смотреть на меня, а Порекордов негромко шептался с Перловой, лениво подносящей ко рту вилку. Елена Глебовна, взяв поднос с едой, ушла кормить Карпухина, лежащего у себя в комнате, а к столу спустилась Ольга. Выглядела она бледной и осунувшейся. Под глазами образовались темные мешки, ничуть не красившие ее тонкое лицо. Волосы свисали блеклыми прядями, а унылое старомодное платье скрывало достоинство девичьей фигуры. Сев на свое прежнее место возле стула Косаревой, она наклонила голову и стала смотреть в пустую тарелку. Перлова, сидящая рядом с ней, спросила, что ей положить, и, не дождавшись ответа, налила ей в чашку бульон из супницы кузнецовского фарфора. «Ешьте, Ольга, вам надо подкрепиться, а то совсем исхудаете, сил не будет. Не переживайте вы так, что прикажете делать? Взял Господь к себе и папеньку вашего, и друга сердечного, пусть земля им будет пухом». Ольга, наконец, оторвалась от созерцания чашки с бульоном и удивленно глянула на певицу, а Марина Иловайская словно ждала этого момента. «Позвольте узнать, Ангелина Михайловна, что за чушь вы порете?» «Чушь?» — высоко подняла нарисованные брови Перлова. «А как прикажете называть молодого человека, оказавшегося в постели девушки, да еще дезобелье? Попросту говоря, без штанов. Может, мне и не стоило об этом упоминать, но я, в отличие от вас, сострадаю Ольге. У нее погибли два близких человека, и она скорбит, чего по вас не скажешь совершенно. Вы не в трауре, а в думах о наследстве пребываете. Вот что я вам скажу, уважаемая Марина Викторовна». Голос Перловой был столь напоен ядом, что, будь у нее жало, моя подруга уже лежала бы без движения. Но и Марина была под стать сопернице. «Неужели вам непонятно, госпожа Перлова, что ваше появление в доме выглядело наглой выходкой? Хотя чего еще можно ожидать от стареющей примадонны цыганского хора, выходящей в тираж, явиться в гости к бывшему любовнику, когда он уже остепенился, забыл прошлые связи и живет с молодой женой в любви и согласии? Уж не вы ли подсыпали яду моему мужу за то, что он женился на мне, а не на вас? Точно так же я могу предположить, что вы убили собственного мужа, дабы он не мешал вам вести разгульную жизнь в его доме», — немедленно парировала певица. «Вам мало было Мамонова, который выполнял все ваши безумные прихоти? Вам захотелось еще и Карпухина? Вот почему вы с такой злобой напали на свою подругу, когда увидели, что Иннокентий Мефодьевич обратил на нее внимание». «Дамы, дамы, умоляю!» — возвел очи горе Пурикордов и умоляюще сжал руки. «Не надо ссориться!» «Кто ссорится, Александр Григорьевич?» «У меня и в мыслях не было», — сделанной усмешкой произнесла Марина, не сводя глаз с Перловой. «Просто я ставлю на место зарвавшуюся хищницу, пытавшуюся наложить лапу на то, что ей не принадлежало никогда». «Право, зачем вы так? Не понимаю. Ангелина Михайловна — давнишняя приятельница вашего покойного супруга и ничего предосудительного не совершила. Сергей Васильевич всегда восхищался ее голосом и талантом, поэтому и пригласил нас сюда, чтобы мы музицировали в вашу честь». «Кстати, о музицировании, дорогой Александр Григорьевич», — зловеще произнесла Марина, — «кажется, в контракте, подписанном моим супругом с вами, черным по белому изложено, в случае вашей смерти скрипка Амати, принадлежащая моему мужу, возвращается к нему». «Не так ли?» Пурикордов растерялся и обвел глазами присутствующих в гостиной. «Простите, Марина Викторовна, не понял вас. Что вы имеете в виду? Ведь я еще не умер или...» «Нет-нет. Ну зачем же так, господин Пурикордов? Живите 100 лет. Всем нам на радость. Но я, как прямая наследница моего покойного мужа, хочу вас известить. После вступления завещания Сергея Васильевича в силу, скрипку вам придется вернуть мне». В наступившей тишине Воронов с хрустом разгрыз баранку.